8. Потери. «Марс! Марс! Марсик!» Алина носилась вокруг дома и звала запропастившуюся псину. «Мы давно позавтракали и собирались в дальнейший путь, а Марс так и не вернулся». Дети нахохлились, как озябшие воробьи, всхлипывали и шмыгали носами. Пес им очень полюбился, и они сейчас сильно переживали из-за его пропажи. Я уже охрип, проорав почти полчаса, и взмок, бегая по всем окрестным переулкам. Собаки нигде нет. «Что делать-то? Поедем без него?» Я побарабанил пальцами по оплетке руля. Малышня почувствовала мои интонации. Филипп захлюпал носом, и по его щекам заструились прозрачные ручейки слез. Вита уселась прямо на порог минивэна и закрыла лицо ладошками. Пока я пытался успокоить детей, вернулась Алина. «Нигде нет! Дурдом! И собак-то больше не видать!» Девушка плюхнулась в пассажирское кресло. «А Егор где?» «Егор?» Я покрутил головой. Дети примолкли. Вита поднялась и стала оглядываться. «Блин, да вы что? И Егора потеряли?» Алина выскочила из машины. «Ром, нафиг ты его отпустил?» Ее губы задрожали и сразу намокли глаза. «Погоди!» Я поднял примирительно руку. «Когда я вернулся, его вроде не было. Я думал, он с тобой». «Вита, а куда Егор ушел?» Алина взяла девочку за плечи и присела на корточки. «Где Егор? Покажи, куда он пошел?» Девчушка испуганно хлопнула ресницами, вытерла слезы и указала в сторону возвышающихся деревьев. Алина прижала ее к себе, а я уже несся в направлении парка. Зеленый массив показался мне бесконечным. Несколько долгих минут я бежал по широкой аллее и выкрикивал имя пацана. Дыхание сбилось, сердце глухо барабанило в грудину. Я перешел на шаг. Дикая тоска захлестнула все мое существо. Так было тогда, когда я осознал, что моя жена исчезла вместе со всеми. Исчезла, а я остался. В те дни я жил с мыслью о том, что остался совсем один, один на всей планете. Было ощущение, что меня предали. Все меня предали. Мир сжался до размеров парка, и я плелся мимо лакированных скамеек с тяжелыми пузатыми урнами на чугунных подставках, мимо толстоногих деревьев и нестриженного кустарника. Разгулявшийся ветер швырялся сорванными листьями, сломанными сучьями. Неужели в этом пустом, безлюдном мире можно вот так потеряться? Где тут теряться, среди кого? Чу, зараза! Ты чего тут сидишь? Я вздрогнул и шарахнулся от возникшей за деревом тени. Егор сидел на земле, обхватив голову руками. «Егор, ты почему ушел? Мы с ног сбились! Собака потерялась, и ты еще что попало вытворяешь!» Я вдруг вспомнил, что парень меня не понимает. Взял его за руку, потянул. Егор поднялся и поглядел на меня красными от соли глазами. Рыдал. Мальчишка сидел тут один и рыдал. Оплакивал своего четвероногого друга. Рехнулся. Алина накинулась на Егора чуть ли не с кулаками, как только мы появились возле машины. «Алин, не нужно, пожалуйста». Я загородил парня и поймал за руки рассвирепевшую девчонку. «Знаете что?» Алина подбоченилась. «Если каждый будет вытворять, что вздумает...» «Ага», – перебил я ее тираду. «Напомнить тебе твои выходки? Или то все ерунда?» «Ну ты сравнил. Я же не веду себя как дура». «Еще не хватало», – хмыкнул я и жестом пригласил всех в машину. Алина залезла на водительское место и молча уставилась в лобовое стекло. Как только захлопнулась последняя дверь, она завела минивэн и повезла нас в направлении Анкары. За городом на шоссе снова стало просторнее, бесхозный транспорт попадался все реже, да и то в основном в придорожных канавах. «Ром, что там по карте?» – сменила гнев на милость Алина и криво улыбнулась. «Нам все прямо по главной, никуда не сворачивая. Собаку жалко до слез», – пожаловалась девчонка. «Наверное, дикие и задрали». «А знаешь, что это за пес был?» «Моих соседей. Он со мной с самого Стародуба путешествовал. Я его еще щенком знал. Бегал такой, желтенький, веслоухий. Его соседский пацан приволок. Сказал, что на заправке нашел». Моя супруга всегда его подкармливала, воды наливала. Вроде не глупая собака, никогда не терялся. Всегда во дворе торчал. А тут, пожалуйста. Похоже, точно дикие. Они теперь плодиться станут в какой-то там прогрессии. То их хоть отстреливали, усыпляли, машинами давили. А теперь все. Регулировать численность некому. Они еще и волков подвинут, если совсем не вытеснят. Детвора притихла, сидели молча, ссутулились. Мы и приободрить их толком не могли. Говорим-то на разных языках. Может, остановимся, пожуем что-нибудь? Алина похлопала себя по животу и обернулась к малышне. Народ, есть хотите? Она изобразила лихо хлебающего ложкой едока. Дети почти дружно кивнули. Перекусывали в молчании, лишь Алина изредка пыталась острить. Я вяло улыбался. Исчезновение собаки выбило нас из колеи. Куда он мог деться? Больше всех переживает Егор. Ну, может, еще Вита. А Филипп нашел в багажнике машины маленькую модель полицейского автомобильчика. И эта находка моментом излечила ребенка от горести потерь. Он елозил игрушечным транспортом по спинкам сидений и тихонько бурчал себе под нос. «Как думаешь, на море еще тепло?» Алина задумчиво смотрела вперед. «Ты океан имеешь в виду? Индийский всегда теплый, это же Африка. Думаю, нам там классно будет. Обустроимся. Походу, детей нужно будет русскому учить. Я же не зря 3 курса на ночфаке проучилась». Алина гордо задрала подбородок. «А ты что заканчивал?» «Да ничего я не заканчивал. Учился, правда, на автослесаря 2 года. Не закончил?» «Не, бросил». Я посмотрел на собеседницу и заговорчески подмигнул. «Жениться надумал, и учиться стало некогда. Хотя и женитьба надолго не затянулась». «Бывает», – расплылась Алина в улыбке. «Я, пожалуй, сейчас тоже бы к свадьбе готовилась. А жених-то мне что-то не очень». Мы оба прыснули. Дети замерли и посмотрели на нас с улыбкой. Уже давно в нашей компании никто не веселился. По широкой автостраде мчали фактически безостановочно. Еще засветло добрались до турецкой столицы. Высоченное сооружение, заканчивающееся набалдажником в форме шара, заметили издалека. Пески и каменные утесы сменились зеленью. Шоссе начало ветвиться, расширяться, подныривать под железнодорожные эстакады, стелиться над многочисленными акведуками. Анкара встретила нас буйством красок, величественными зданиями и раскидистыми парками. И все это великолепие выглядело пустынным и безлюдным. «А не забуриться ли нам в какой-нибудь шикарный отель?» – обернулся я к своим пассажирам. «Можно и в отель. Сейчас бы в горячую ванну», – мечтательно потянулась Алина. Многие здания освещались наружной подсветкой. Сияли витрины магазинов, горело уличное освещение. В этих местах люди пропали, видимо, поздно ночью или рано утром, потому что в окнах домов света не наблюдалось. Мы пробирались по городу со скоростью детской педальной машинки. Стемнело. «Вон, вон!» – Алина указала в направлении отливающего голубоватым светом здания. Я послушно крутанул баранку вправо, и мы прочитали над полукруглым козырьком название отеля. «Плаза». «Класс!» – выдала Алина, и дети тоже оживились. Мы, взяв за непременное правило останавливаться возле входа, подкатили прямо к парадному подъезду. Осмотрелись, высыпали на улицу. Алина хитро зыркнула в мою сторону, подскочила к стеклянным дверям и замахнулась прикладом автомата. Дети сдавленно пискнули, а я сделал вид, что не вижу. «Испугались?» – развеселилась Алина. Она толкнула прозрачную дверь и шагнула внутрь. Светлый мраморный пол, черные кожаные диваны так и манили в свое уютное нутро. «А давайте поднимемся повыше», – предложила девица и направилась к лифту. «Только сделаем это пешком», – упредил я дальнейшие действия Алины. «Не хватало еще в лифте застрять и до скончания века вызывать лифтера». Поднялись на 5-й этаж. Тут, как нам показалось, самые роскошные номера. Выбрали наиболее просторный, с 2 широченными кроватями. «Девчонки на той, а мальчишки на той», – распределила спальные места Алина и поспешила осматривать ванную комнату. «Егор, Пошли сауну поищем, попаримся. Я кивнул на дверь и поманил пальцем Филиппа. Пойдешь с нами или ты с девчонками? Егор, к слову, сауна относился весьма положительно, и она отыскалась быстро. Я повключал свет и, пройдя в душевое отделение, сразу обнаружил, что все работает. Разделись, прошлепали босиком в парилку и расселись на палатях из светло-желтой древесины. Хорошо, жарко. Филипп прикрывал уши руками и стремился сползти на пол. Это нас с Егором здорово забавляло. Мы поочередно призывали мальчишку к стойкости. Егор что-то лопотал на своем румынском и подталкивал тощие с синими прожилками вен тельце Филиппа, стремясь загнать мальчугана повыше. Блестящей чистотой и пахнущей душистыми шампунями мы поднимались в свой номер, когда вырубился свет. Где-то наверху слабо взвизгнули, и наступила тьма. «Спокойно, братва, сейчас разберемся». Старался я придать голосу уверенность, взял ребят за руки, и мы двинулись почти на ощупь. Блуждать оказалось особо негде, и через несколько минут я толкнул дверь наших апартаментов. «Это вы?» – раздался из темноты голос Алины. «Свет-то во всем городе погас». «Ну, это должно было когда-то случиться». Я помог пацанам дойти до кровати и сел сам. Анкара осталась без электричества. Снабжающая город электростанция почему-то зачахла, остановилась. «Успели помыться?» «Успели, только волосы не посушили», с сожалением молвила Алина и поднялась с кровати. «Я сейчас». Глаза понемногу привыкли, и мы вполне отчетливо различали силуэты. Алина выдвигала ящики, открывала дверцы, шарила в тумбочках, ощупывала полки. «Во! Спички есть?» Она поставила на журнальный стол какой-то столбик. Я разыскал свои камуфляжные штаны и подал Алине зажигалку. Одну из тех, что зацепил в какой-то там уличной палатке. Стрекнул пьезоэлемент. Зеленоватое пламя осветило сосредоточенное лицо Алины. Она поднесла огонь к фитилю, и витая нарядная свечка запылала, освещая пространство перед собой. Алина достала еще несколько свечей и расставила их на имеющейся мебели. Через пару минут в номере стало, как в шатре Шахерезады. Мы расселись на постелях, и Алина таинственным голосом поведала нам о том, что пора всем на боковую. «Марс, Марс!» – пытался я кричать сквозь сомкнутые губы и бежал за Егором, продираясь через заросли густого кустарника. Парень иногда оборачивался и отрывисто лаял, удирая от меня все быстрее. Я начал задыхаться, остановился и с ужасом осознал, что заблудился. Вокруг резко стемнело, и я услышал десятки Алининых голосов. «Сюда! Сюда! Сюда!» Выспались как никогда. Я открыл глаза и тихонько лежал, боясь спугнуть утреннее блаженство, и силился вспомнить приснившийся сон. Его обрывки стремительно улетучивались, не желая зацепиться в памяти. В южных краях рассвет стремителен. Он торопливо сменяет ночь и распускается буйством полуденных красок. «Блин!» – пискнула Алина на соседней кровати, и ее руки взмыли в потолок. Постояли вертикально, качнулись и упали двумя тяжелыми плетьми на постель. Вставать не хотелось, да и куда нам вставать? Мы никуда не торопимся. «Алло!» – промычал Егор, и его белобрысая голова оторвалась от подушки. Он слез с кровати и направился в уборную. Дети проснулись. Следом за Егором побежал Филипп, и я сел, свесив ноги. «Слышь, Алин!» Я потянулся. «А давай тут на пару дней останемся. Зависнем. Надоело по дорогам трястись. Отдохнем, расслабимся. Прикинь, сама хотела тебе это предложить», – оживилась Алина. «Сейчас я детям объясню, что мы решили ненадолго остаться». Бассейны, питание. Жаль, электричество иссякло. Два дня мы прожили как на курорте. Пока не разморозились холодильники отеля, мы по два раза в день жарили мясо. Прямо на лужайке перед отелем. Полили костер из дорогостоящей мебели, а из нержавеющих труб, ажурных ограждений, слепили импровизированный мангал. И жарили, жарили. I got spurs that jingle, jangle, jingle. Jingle, jangle. As I go riding merrily along. Jingle, jangle. And they sing, oh.